Глава 24. Не скажу, что эта ситуация была для меня в новинку. Помню, во время своего 4-го захода я оказался посреди замертвяченного города. А в руках, помимо пистолета с двумя обоймами и охотничьего ножа, ничего не было. 2 недели тогда выбирался из западни, сам не знаю, как жив остался. Но все же сейчас ситуация была похуже. Оружие у нас забрали, а пользоваться магией категорически нельзя. Если мертвые почувствуют сполохи энергии, нам конец. Сожрут и не подавятся. И это еще если не брать в расчет измененных, которых тут наверняка более чем достаточно. Не зря же питерские мертвые пустоши считаются одними из самых опасных. На европейской территории бывшей империи, конечно. «Паршиво», — выдохнул я, присаживаясь у стены. «Надо будет глянуть, что по другим сторонам от дома делается. Возможно, нам повезет, и там найдутся пустынные улочки». Пока я размышлял, Ника обхватила колени руками и тихонечко захныкала. «Прости, прости меня, пожалуйста». «За что?» «Это все из-за меня. Я, как услышала, что у брата проблемы, сразу бросилась навстречу, сломя голову. А ведь надо было всего лишь подумать. Но мне почему-то показалось, что если я промедлю, все может закончиться очень печально». Я аккуратно, чтобы не создавать лишнего шума, переполз к девушке и сел рядом. «Ты тех, кто тебя на эту встречу выманил, запомнила?» Ника на пару секунд задумалась, после чего шмыгнула носом и кивнула. «Я как-то видел их с братом. Именно поэтому так сразу поверила. Не думала, что кому-то понадобится меня обманывать. Андрюш, еще раз прости меня. Я даже не предполагала, что все вот так обернется. Стоп, а как ты вообще тут оказался? Тебя тоже заманили?» «Валя подслушал ваш разговор и сразу же заподозрил неладное. И решил почему-то прибежать именно ко мне. Одно не могу понять, кто именно нас вырубил». «Ну как кто? Старший, наверное». Я покачал головой. «Тот, кто меня атаковал, был профессиональным бойцом. Опытным и быстрым. Я даже понять не успел, откуда мне прилетело. Так что это точно не студент Академии». «Не согласна. На последних курсах очень много талантливых ребят». «Которые не стали бы рисковать своей карьерой, соглашаясь на подобную авантюру. Ты — сестра охотника. У меня вообще договор с Наилем. Да нас даже в стенах Академии постараются сильно не прессовать. А тут...» Я посмотрел по сторонам. «Ничего непонятное. Зачем нас вообще вывезли в мертвые пустоши? Почему не убили?» Ника вновь сжалась в комочек и быстро проговорила. «И еще раз прости, прости, прости, прости». «Ну, насчет твоей излишней доверчивости мы поговорим позже», — успокаивающе произнес я. «Сейчас надо думать только о том, как отсюда выбраться. Хорошо бы понять, где мы вообще находимся. Из того, что я успел увидеть на улице, ясно одно. Нас выбросили в каком-то поселке городского типа. Почему здесь? Как они прошли мимо мертвецов? И зачем вообще это было сделано, уже другой вопрос». «Ты немного разбираешься в питерских мертвых пустошах?» — спросил я, толком не надеявшись на положительный ответ. «Совсем малость», — покачала головой девушка. «И только из рассказов брата». «Тогда придется дожидаться ночи, тем более что уже смеркается. Недолго осталось». «А зачем?» «Нам надо понять, в какую сторону бежать вообще. Не хотелось бы случайно угодить еще глубже в мертвые пустоши». «И как ты поймешь?» «Увидишь. Только для этого надо выбраться на крышу и сделать это максимально тихо». На всякий случай Ника еще разок глянула в окно, надеясь узнать место, в котором мы находились. Но ни постройки, ни пейзаж, никакой информации ей не дали. Да и разбросанные по дому вещи были абсолютно бесполезны. Даже от найденного на кухне ножа пришлось отказаться. «Ну, как ножа?» Это был проржавевший старый кусок железа, которым даже порезаться проблематично. Остальные вещи тоже сгнили или пришли в негодность. Похоже, крыша в этом здании давно прохудилась, поэтому квартира периодически затапливала. Отсюда и результат. Все же у нас получилось найти какое-то подобие оружия. Ника отыскала в кладовке молоток, грозившийся развалиться в любую минуту. Ну, а у меня получилось расшатать кладку и достать оттуда кусок кирпича. Все лучше, чем голые руки. Идти решили вместе, чтобы прикрывать друг друга. Здание было четырехэтажным, а мы находились на втором этаже. Так что путь предстоял непростой, учитывая, что свет на лестницу практически не попадал. Перед тем, как выйти, мы 10 минут сидели с закрытыми глазами. Нужно было привыкнуть к полной темноте. Еще минут 5 я прислушивался к происходящему. Ни рычания, ни шарканья, ничего. Держимся рядом, не шумим. Увидишь зомби, бей наотмашь, но только не кричи. Начнешь вопить, сюда вся улица сбежится, и тогда нам точно конец. Я и не собиралась кричать! Возмутилась девушка, слегка повысив голос. А сейчас ты что делаешь? В такой тишине даже обычный тон кажется громким. Давай лучше вообще без слов. Готова? Да. Но первое же наше действие чуть не обернулось провалом. Оказалось, что дверь держится буквально на соплях. Стоило мне легонько толкнуть ее вперед, как она чуть не грохнулась на лестничную площадку. Только в последний момент получилось удержать ее. Это хорошо, что у двери не оказалось мертвых, иначе без шума точно бы не обошлось. «Помоги!» — шепотом произнес я. Девушка молча обошла дверь и помогла аккуратно положить ее на пол. «А говорил, давай вообще без слов», — напомнила Ника. Я жестом показал все, что думаю касательно этого замечания, и двинулся наверх. Осторожно, не спеша, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит на лестничной площадке. Судя по звукам, недалеко от входа в здание копошилось несколько мертвых. Они то ли стояли на месте, то ли бродили по первому этажу. Точнее, понять было сложно. Наверху другое дело — тишина и полный покой. И это снова натолкнуло меня на мысль, что мертвецов привели сюда уже после того, как забросили наши тела в квартиру. Только зачем столько сложностей? Оказавшись на третьем этаже, на мгновение остановились. В одной из квартир явно кто-то был. Оттуда слышался то ли писк, то ли шарканье. Мы никак не могли разобрать. Ника стрельнула глазками, намекая на то, что можно было бы проверить. Но я покачал головой. Если тут все двери разваливаются, то велик шанс привлечь внимание мертвецов. А мне хотелось добраться до крыши без приключений. Двигаться приходилось медленно, аккуратно ступая по ступенькам. Под ногами то и дело возникал какой-то мусор, который приходилось старательно обходить. В конце концов, мы оказались на последнем этаже. Крыша была плоской, и туда вел люк на потолке. Оставалось надеяться, что на нем не окажется замка. Иначе придется спешно придумывать другой план. Но нам повезло. Хотя бы здесь. Люк, на удивление, легко поднялся, впуская нас на крышу. Но стоило мне выбраться наверх, как со стороны послышалось рычание. Мертвец, до этого момента валявшийся у края крыши, начал подниматься на ноги. Тяжело, медленно. Было заметно, насколько прогнил этот зомбак. Небось, провалялся тут с момента прихода мертвой чумы. Я резко рванул к нему навстречу, и пока тот не успел подняться, нанес несколько ударов по черепушке. Хватило бы и одного, но я решил действовать наверняка. Осталось только аккуратно положить тело. «Быстро ты среагировал», — прошептала Ника. Я приложил палец к губам, после чего прошелся по всей крыше, чтобы оценить обстановку с разных сторон здания. Ну что же, ситуация была не очень. Мертвецов было даже больше, чем я ожидал. И некоторые из них двигались достаточно быстро. Но был и плюс. Со стороны черного входа их было значительно меньше. Видимо, не успели разбрестись после того, как их сюда целенаправленно привели. В этом я уже ни капли не сомневался. Больно кучно шли мертвецы. Причем в одном направлении. В итоге, получается, сперва нас сюда закинули, а потом применили магию, чтобы согнать к этому дому мертвецов. Какой-то изощренный способ казни. Нам ведь никак не выбраться отсюда. Даже оружие не оставили. Собрав всю информацию, пополз обратно. На крыше можно было спокойно разговаривать, так как все окружающее пространство заполнило рычание мертвецов. «Ну чего там?» «Надо пробираться к черному входу. Там всего 3-4 зомби бродит. Причем медленных». «А дальше?» «Дальше попробуем убраться подальше от этого поселения и двинемся в сторону Петербурга». Ника задумчиво помассировала висок. «И как мы поймем, в какую сторону нужно идти?» «Именно поэтому мы и забрались на крышу. Ждем, когда окончательно потемнеет». Сидеть пришлось часа полтора. За это время мертвецы почти перестали активно двигаться и просто толпились на центральной улице. «Андрей, ты сказал, что надо дождаться ночи, и мы все поймем. Только чего поймем-то?» «На самом деле, нам повезло, что небо было пасмурным. Если бы не облака, пришлось бы определять направление по звездам. А это чистой воды лотерея. Ника ничего в этом не понимала, а я лишь условно представлял, в каком направлении и что здесь находится. А теперь внимательно всмотреть в небо. Что видишь?» «Нам обязательно играть в угадайку?» Недовольно поинтересовалась Ника, но все же подняла взгляд. «Ну что вижу? Тучи. Больше ничего». Лично я уже заметил то, чего ожидал увидеть. И это радовало. «Внимательно присмотрись. Хочу, чтобы ты сама догадалась». Ника недовольно фыркнула и продолжила пялиться в небо. Наконец на ее лице пробежала искра понимания. «С той стороны облака чуточку светлее!» От возбуждения девушка чуть-чуть повысила тон. «Да тихо ты, успокойся!» «И что это, по-твоему, значит?» «Неужели это свет от Петербурга?» Я кивнул. «Нам повезло, что этот город достаточно большой и не скупится на вечернюю подсветку. Ну и, похоже, нас не утащили слишком далеко. Думаю, через неделю доберемся, плюс-минус». «Так долго?» — удивилась Ника. «Но почему?» «А ты думаешь, что у нас получится двигаться бегом и по прямой?» «И то верно. Тогда какой у нас план?» Я ненадолго задумался. Двигаться ночью бессмысленно. Мертвецам плевать на темноту. А вот мы точно нашумим и поранимся о чьи-нибудь зубы. С другой стороны, одному из нас всегда надо быть начеку. Так что придется дежурить. Возвращаемся обратно и ждем утра. Ну а дальше будем пробиваться».